Примерно на той же орбите, что и зонд, но с другой стороны Солнца, естественный отбор продолжал безмолвно скользить в пространстве на скорости 1% от световой. «Получено сообщение. Капля не самоуничтожилась при захвате», — сообщила Дунфан Яньсюй Джан Бэйхаю. «Что за капля?» Они смотрели друг на друга сквозь прозрачную переборку. Лицо Джан Бэйхая осунулось. «Зонд Три Соляриса. Теперь подтвердилось, что это их подарок людям, символ мира». «Вот как? Очень хорошо». «Похоже, вас это не очень интересует». Не ответив, Джан Бэйхай обеими руками поднял перед собой блокнот. «Я закончил». И сунул блокнот в тесный карман униформы. «Теперь вы вернете мне управление естественным отбором?» «Может быть, и верну. Но сначала скажите, что вы после этого собираетесь делать?» «Тормозить». «Для встречи с отрядом преследования?» «Да. У нас слишком мало топлива, его не хватит на обратный путь. Для возвращения в Солнечную систему нам потребуется дозаправка. Но у преследователей топлива для нашей дозаправки не хватит. Во-первых, у них тоннаж всего лишь половину нашего. Во-вторых, им пришлось разогнаться до 5% от скорости света, а потом тормозить, когда они нас догнали. Им самим для возвращения топлива хватит. Поэтому экипаж естественного отбора перейдет к ним на борт. Позже к естественному отбору пошлют дозаправщика, но он затратит на дорогу много времени. Нам следует как можно больше снизить скорость, чтобы сократить это время». «Не снижайте скорость, Дунфан». «Почему?» «Для торможения придется истратить все оставшееся у нас топливо. Нам без энергии не обойтись. Никто не знает, чем все это кончится. Вам, как капитану, не следует об этом забывать». «Да что может случиться? Будущее очевидно. Война закончится, человечество победит, а вас назовут ошибкой истории». Выслушав такую отповедь, Джан Бэйхай только улыбнулся. Он смотрел на капитана, и в его глазах светилась доброта, которой там раньше не было. Улыбка этого человека прошлого пробудила в капитане чувства, ей до сих пор неведомые. Дунфан Яньсюй не верила в его пораженчество и подозревала, что Джан Бэйхаем руководили какие-то иные мотивы. Она даже подумывала, не сошел ли он с ума. Но что-то тянуло ее к нему. Капитан рассталась с отцом еще ребенком. В те годы это было обычным делом. Отцовскую любовь объявили пережитком прошлого. Но, глядя на солдата 21 века, она начала понимать. «Дунфан, я родом из беспокойной эпохи. Я реалист. Я знаю, что враг по-прежнему приближается к Солнечной системе. У меня, как у солдата, нет права радоваться, пока не наступит мир. Не снижайте скорость. Это условие, на котором я возвращаю вам управление. Разумеется, у меня нет гарантий, кроме вашего слова». «Я обещаю, что естественный отбор не будет снижать скорость». Джан Бэйхай подплыл к панели управления, нажал несколько кнопок и ввел пароль. Выполнив еще несколько манипуляций, он погасил панель. «Вам переданы полномочия капитана естественного отбора. Пароль тот же. Марлборо», — не оборачиваясь, сообщил он. Дунфан Яньсюй зажгла рядом с собой интерфейс управления и быстро подтвердила его слова. «Благодарю, но попрошу пока не покидать каюту и не открывать дверь. Экипаж корабля сейчас пробуждается. Я опасаюсь, что кое-кто из них может повести себя весьма агрессивно». «Они что, заставят меня прогуляться по доске?» «А?» Он рассмеялся. «Был такой способ казни на средневековых пиратских судах. Если бы он дожил до этих дней, вам пришлось бы выпихнуть преступника вроде меня из шлюза прямо в открытый космос. Ну что ж, мне нравится одиночество».